Папа примчался домой довольно быстро, но я успела более-менее успокоиться, а еще выпить 5 стаканов воды и обнаружить в поисковиках, что дрейры существуют 2. Онлайн-сообщество любителей игры WorldCraft и непонятно какая дрейра на улице ветеранов на Google-карте в городке Сьерра-Виста штата Аризона. Кроме того, это слово значило «земля» на Папьемента, официальном языке Аруба, самоуправляемого острова в Карибском море, близ берегов Венесуэлы. Когда папа влетел в мою комнату, я как раз размышляла, что перевесит странное существо с головами драконов вместо рук в геймерском сообществе или вулканический остров Аруба с тропическим климатом. Акцент Иранда, само его имя и хоть какая-то связь с королевством, правда, Нидерландов, заставляли меня склониться в сторону Аруба. Кстати, во времена повального интернета островитяне как раз и могли создать то сообщество в Варкрафте. И такая версия тоже выглядела весьма логично, особенно при сличении моего кольца с драконами на картинке. Оставалось только понять, кто и как научил меня летать. Впрочем, нельзя было исключать галлюцинации от какого-то наркотического средства, поступающего в организм по капле из кольца, управляемого дистанционно. Ведь не зря же оно постоянно меняет температуру. Сейчас, к примеру, снова было холодным и почти не чувствовалось. Конечно, такая теория выглядела чересчур навороченно даже для тех, кто обсмотрелся в свое время марвеловских фильмов про супергероев. Но проще ничего не придумывалось. Если б не наличие Иранда, я бы вообще стала подозревать у себя шизофрению. Но он был реален, не выходил из моей головы. И я уже жалела, что не расспросила его обо всем подробно. Хотя, кажется, и сама догадалась. Вечером наберусь смелости и пойду к Славику. Как минимум, этому прыщавому надо дать в лоб за вранье и пособничество. Если что, еще и папу возьму. «Как ты, доча?» – спросил папа. «Уже ничего», – вздохнула я и повернула к папе ноутбук. «Кажется, меня сюда похищали». И мы с папой уставились на изображение острова Аруба, где пляжи омывали лазурные волны, по белому песку расхаживали ярко-розовые фламинго, а в горах, покрытых джунглями, имелись загадочные пещеры. Как-то все это было знакомо и отдавалось приятным узнаваниям. Если бы в моей груди был установлен индикатор «тепло-холодно», то сейчас стрелочка на нем переместилась бы в красную сторону. Судя по Google-картинкам, Аруба была раем, созданным для пляжного отдыха. Созерцание закатов над морем, коктейлей, яхт, дайвинга и восторженного подпрыгивания в купальниках на фоне пальм. К тому же там имелся розовый дракоша на входе в какое-то заведение и множество всевозможных ящериц на камнях. Сними макросъемкой. И вот вам, пожалуйста, дракон в анфас и профиль. «Ты вспомнила?» – осторожно спросил папа. «Кое-что», – кивнула я. «И вообще, были кое-какие предпосылки». «Скажи честно, тебя снова хотели похитить?» «Нет, пока нет», – пробормотала я, вспоминая глаза Иранда. Их влюбленное сияние, его красивое лицо и такие ласковые руки. Нет, он был, конечно, сумасшедший, но не злоумышленник. Может, ему тоже подкапывают из кольца наркотической гадости, и поэтому он несет белиберду о каких-то колдунах. «А с губами что? Почему такие красные, припухшие?» «Целовалась», – вздохнула я. «Аня!» — укоризненно сказал папа. — «А что, беременной быть можно, а целоваться нельзя?» Папа растерялся. — «Ты же у меня всегда была нравственной и вообще...» Я рассмеялась, лицо у папы было забавное. — «Знаешь, пап, благодаря арубским парикмахерам, офтальмологам и дантистам на меня повысился спрос. Вон, сегодня даже Плиман отобедать пригласил. А другой студент признался в любви. — «Ну, дочь, я всегда говорил, что ты красавица. Но вообще ты как-то фильтруй, чтобы не скатиться по наклонной дорожке. Ты, конечно, расцвела с беременностью, но... Ни-ни, не балуй!» Погрозил мне папа пальцем. «Да ладно тебе!» – хихикнула я. «Лучше поехали на мои курсы молодого спецагента, чтобы, если что, отстреливаться от фламинго и делать подсечки ящерицам». «Ох, Нютка!» – покачал головой папа. «И мы поехали». В полицейском тире нас поджидали папины подчиненные, Глеб и Вася. Сдвинув потихоньку наушники, я подслушала, как они говорят о каком-то вирусном видео с драконами, с миллионами просмотров, которые не могут отследить никак по IP, и вообще что-то там было запутанное. Веселая у них работа. Зависть, зависть. Хотя у меня жизнь тоже веселая, обхохочешься. Потом папа учил меня стрелять. И сегодняшней мишени не повезло куда больше, чем вчерашней. Я даже вошла в азарт, представляя тех, кто управляет моим кольцом. Почему-то виделся пузатый дядька с пальцами-колбасками, сидящий в белом халате за пультом управления, как в космическом корабле, и с парочкой миньонов, прыгающих рядом. Папа меня похвалил, и мы, подшучивая друг над другом, направились в школу экстремального вождения. Но едва мы зашли в большой остекленный холл с гранитными плитами на полу, папе позвонили. «Сейчас, Нютка, это из лаборатории». Буркнул он и отошел в сторону. И вдруг до меня донеслось его гневное. «Да вы что там, обкурились все? Вы о моей дочери говорите. Значит, перепроверьте. Я все сказал». Когда папа подошел ко мне, на нем лица не было. «Дебилы, блин. Наберут недоучек и прихваливают. Молодой гений, молодой гений. Укурок явно. Напишу рапорт, пусть увольняют». «Не кипятись, лучше скажи, в чем дело, пап». Папа вскинул на меня гневные глаза, в которых было слишком много растерянности. «Да ни в чем. Ошиблись в анализах. Будем пересдавать». Я требовательно подергала его за рукав. «Пап, ну давай договаривай, что они сказали?» «Полный бред. Тебе его знать незачем». «Пап, я не отстану. Скажи мне, и вместе посмеемся. Над тем, какие они дебилы. Ну говори». Папа нервно выпалил. «Тут и говорить не о чем. Эти кретины обнаружили у ребенка ДНК аллигатора. С большей вероятностью даже не аллигатора, а динозавра, мутировавшие в человеческое». У меня отвисла челюсть. Я глянула на кольцо и задрожала. Папа не заметил. «А в твоей крови нашли какой-то неопознанный элемент. Неопознанный, блин, волки позорные. Что может быть в крови неопознанного? Таблицу Менделеева не знают. Все с мест полетят. Поехали в больницу, к нормальным врачам». «В больницу потом, пап. Сейчас домой», — решительно сказала я. «Тебе опять плохо?» «Нет, надо, наконец, выяснить все вопросы с одним человеком. Обещай, что ты будешь молчать, пока я буду его допрашивать. Обещай». «Допрашивать?» — удивился папа. «Тьфу, ну или спрашивать», — хмуро сказала я. «Но с пристрастием. И сначала я сама, понял? Сама». «Моя дочь», — с гордостью сказал папа и пообещал.